огне от Господа, иногда Господь от дожди, землю Содомскую прежде попали. На горе спасайся душе, яко же Лот он и все гор угонзай. Бегай запаления о душе, бегай Содомского горения, бегай тления божественного пламени. Согрешив тебе еди нас, согрешив паче всех, Христе спасе, да не презреши меня. Ты еси пастырь добрый, взыщи меня агнца и заблудшего, да не презреши меня. Ты еси сладкий Иисусе, ты еси Создателю мой, тебе спасе оправдаюся. Исповедуйся тебе спасе, согрешив, согрешив ти, но ослаби, остави ми, яко благоутробе. О Троице, Единице Боже, спаси нас от прелести и искушений, и обстояний. Радуйся, благоприятная утроба, радуйся, престоле Господень, радуйся, Мати, жизни нашей.